Рабочие уральских заводов катили в Берду новые пушки. Башкиры гнали в армию Пугачева табуны лошадей. Отовсюду свозили в стан царя-батюшки фураж, хлеб и сухари для прокорма. «Я вас всех не оставлю», — обещал Пугачев в манифестах, «и буду вас жаловать верно, нелицемерно землею, водою и травами, и ружьями, и провиантом, реками, солью и хлебом, и свинцом, от головы до ног обую». Духовенство в провинции, тоже обнищавшее и бесправное, влачившее убогую жизнь, подобную той, которой жили крестьяне, встречало Пугачева и его посланцев хромовым звоном, иконами и хоругвями. Всеобщее негодование народа поднимало Пугачева до положения главного врага Екатерины, ученицы Дидро и Вольтера. Регулярная армия, занятая войною с Турцией, сейчас не могла обеспечить защиту ее престола, и был даже такой момент, когда народные силы Пугачева превосходили силу войск правительства. Семирамида Севера явно опасалась своего мнимого мужа. Но он стал бы для императрицы во много раз опаснее, если бы имел четкие политические цели. Народ-то он поднял, народ-то он повел за собой, и народные массы пошли за Пугачевым, но Пугачев видел в будущем лишь создание на Руси вольного казацкого царства, в котором ни пахать, ни сеять, ни платить подати уже будет ненадобно. Из крепостного состояния Пугачев выводил людей в верноподданных рабов, собственно, нашей короны. Но при этом Пугачев и сам не знал, на чем будет основано новое свободное государство, как сложатся его отношения с соседними странами, откуда притекут доходы. Его рассуждения были крайне наивны. «А на что же казна, дедушки?» — говорил он сподвижникам. «Казна на то и есть, чтобы деньги давать. Из казны-то сколько хошь, столько и греби». В политической беспомощности Пугачева и заключалась главная слабость народного вождя, ибо людей можно увлечь бесплатной раздачей соли, но создать новое свободное царство казаков, одинаково остриженных под стандартный кружок, нельзя. Потому-то Екатерина, хорошо вооруженная трудами Монтескье и Блэкстона, Вольтера и Дидро, всегда понимавшая значение податей и доходов, могла бояться Пугачева, но она не сомневалась в своем конечном успехе. Несмотря на все потуги военной коллегии, дисциплины этого главного стержня армии не было. Войско Пугачева более походило на бездомный табор, разношерстный, многоликий и безымянный. Даже списка восставших в коллегии не имелось, а полки считались по числу полковников. Одни люди приходили в Берду, другие покидали ее ради своих дел. Сегодня полки несуразно увеличивались за счет пришлых, катастрофически уменьшались завтра. Даже яицкие казаки, зачинатели и главари восстания, не могли сплотить воедино беглых мужиков и работных людей. Подобие воинской дисциплины поддерживали лишь солдаты и офицеры регулярной армии, которые, изменив присяги Екатерине, дали присягу верой и правдой служить царю-батюшке. После свидания с Бибиковым, обнадеженный в успешной карьере Державин, дабы услужить своему патрону, поспешил отъехать в Казань. И тут узналось, что одним пасквилем, подброшенным к порогу Екатерины, дело не закончилось. На Ладожском канале, под самым боком столицы, возникло опасное брожение в полку Владимирском. Гренадеры, которых готовили к походу против злодея, сговаривались меж собою, что оружие и знамена перед Пугачевым сложат. Царь он или не царь, это не нашего ума дело, а коли он за народ выступил, знамо и нам, солдатам, чуждаться его не надобно. Все с себя поскидаем и присягнем». Александр Ильич Бибиков отъехал в Казань. Его карета была завалена пачками свежеотпечатанного манифеста Екатерины, в котором она призывала народ Пугачеву не верить. Державин встретился с Бибиковым посреди дороги между Москвой и Петербургом. Генерал сказал поэту: «Ах ты мне, Гаврила, владимирских гренадер я с Ладоги вытолкал, но чую, за солдатами присмотр нужен, как бы к самозванцу не переметнулись. Ты, Гаврила, старайся, коли Емельку словим, быть тебе в поручиках». Державин в Казани даже маменьку обнять не успел. Сразу отъехал в Симбирск и далее. Бибиков обязал поэта надзирать за вольным духом среди солдат и населения. Восставшие калмыки уже захватили Ставрополь со всем начальством и пушками. Державин взялся писать увещевательный манифест ко всем калмыкам. В искусстве писания он мог поспорить с императрицей, и потому злокозненная тема «Царь Пугачев или не царь» под пером Державина обретала большую убедительность. «Кто вам сказал, что государь Петр III жив? После 11 лет смерти его откуда он взялся? Нет разве на свете государей, друзей его и сродников, кто б за него вступился, кроме беглых людей и казаков? У него отечество Галштиния!» Бибиков был вполне доволен манифестом Державина и отослал его в Петербург на одобрение императрицы. Вряд ли Екатерина усмотрела в писании поэта литературное соперничество. Потемкину она сказала: «Письмо такого дурного слога, что я его не опубликую. Охота нашим калмыкам знать, какие были сродники у меня да у мужа моего в Германии. Державин не только Галштинию, но даже Фридриха Прусского сюда приплел». В рескрипте на имя Бибикова она объявила себя казанской помещицей, но Потемкин тогда же заметил, что Державина, казанского дворянина, она запомнила. Бибиков издалека ощутил, что Екатерина к Державину подозрительна. «Помереть тебе, Гаврила, в поручках, не станет тебе ходу. Ты всего стерегись, жить ныне опасно». Державин стеречься не умел. В речи перед портретом Екатерины поэт выразился: «Признаем тебя своею помещицей, принимаем тебя в свое товарищество, когда угодно тебе, равняем тебя с собою». Екатерина сказала Потемкину: «Дожила я. Донской казак Емелька Пугачев из меня жену свою сделал, а Гаврила Державин ровней себе объявил. Надо Дидро об этом сказать, пусть посмеется».